Глава 15. Итак, я рад приветствовать вас всех здесь. Забравшись на небольшой подиум, так чтобы его было видно отовсюду в кантине, мелкий лысый старикашка внимательно оглядел зал, особое внимание уделяя мне, Канте и еще паре групп наемников, которые откликнулись на зов денег этого самого господина. Пожелтевшая кожа, огромная лысина и старое придирчивое лицо. Он был похож на тот тип деда, которому никогда ничего не нравится, и он считает, что сам бы сделал лучше, если бы смог, ведь руки уже не те, а вот поругаться и ворчать он может, тут к нему вопросов нет. Этот дед и был организатором всего этого собрания. Также он был владельцем сети кантин, которые отстроил в самых крупных поселках и городках. Некоторые станции по добыче влаги принадлежали ему, а также от его имени ходило несколько караванов, постоянно курсируя по пустыне, чтобы подчиненные не забывали, кому они на самом деле подчиняются. За спиной у старичка застыла парочка бойцов, довольно приличного качества, даже на вид. Рослые мужики в потрепанной однотипной броне и с бластерами в руках, на поясе были видны крупнокалиберные пистолеты, а на разгрузках болтались ножи, гранаты и прочие радости успешных наемников. Я даже заметил парочку термальных детонаторов, что были настоящей роскошью богачей. В саму кантину набилось дохренища народу. Самые разные разумные, инопланетяне многих видов, среди них даже имелся один дроид, что скромно стоял в углу, подпирая собой стенку. Почти сотня человек, вооруженных до зубов и умеющих выживать в песках Татуина. На столах стояла чистая и приятная на вкус вода, явно очищенная на свежих фильтрах. Кристально прозрачная, она была даже большей роскошью, чем любые игрушки собравшихся, и, наверное, именно этот факт заставил даже самых буйных и тупых слушать, что говорит тихим голосом старикан со сцены. Наверняка многие из вас знают меня, но я все равно представлюсь. Меня зовут Кару, и многие из вас часто выполняли для меня различную работу. Из зала донесся одобрительный ропот. Многие наемники знали Кару, и на него и вправду было приятно работать. Пунктуальный, обстоятельный и готовый хорошо заплатить, если вы сделаете все именно так, как он того хочет. Несмотря на толпы подчиненных, он предпочитал не рисковать ими и посылать наемников выполнять самую разную работу. Многие из его заказов, как я слышал, особенно на начальном этапе карьеры местного магната, были с тем еще душком, оттого репутация у него была двоякой. Но я, как и многие умные представители нашей профессии, старался не связываться с Кару, ведь обратная сторона работы с ним стоит лишь немного накосячить. Как он может вообще отказаться платить, а имея за своей спиной кучу преданных и хорошо вооруженных людей, надавить на него не получится. Поэтому все это представление, устроенное подкупленными людьми, которые правильно реагировали в нужных местах, скорее вызывало раздражение. Старик знал, как работать с такими, как мы. Он хорошо понимал людей и легко адаптировался к ситуации. Ему прекрасно известно, что любая вомп-ноль крыса в этой части пустыни знает его имя. Но шоу подготовлено, и чтобы сомневающиеся согласились на предложенную работу, он будет гнуть свою линию до конца. Холодный расчет Кару, крылатое выражение, полностью передающее суть человека, в честь которого так говорят. Думаю, будь у него выбор, деньги или собственная семья, он бы ни на миг не заколебался. А пока я размышлял, старикан продолжал болтать, рассказывая о том, как он радеет за этот город и как много готов отдать за его защиту. В целом тут лжи был самый минимум из всего его рассказа за вечер. В городок на краю Дюнного моря вложены огромные ресурсы, и Кару был одним из тех, кто занимался этим. Потому я открываю заказ на защиту этого города. Вытянув руку в сторону, старик моментально получил стопку бумаги, которые быстро пустил по рядам, чтобы все могли ознакомиться с подробностями найма. Цена непосредственно будет зависеть от вашего вклада в это дело. И я вам обещаю, вы не останетесь в накладе в любом случае. Взяв переданный листок, я углубился в чтение, и чем ниже опускались мои глаза, тем больше они грозили вывалиться из орбит. Предложение было чертовски щедрым. Да я бы даже сказал, оно было дьявольски соблазнительным. Условия, штрафы и награды, все было на настолько восхитительном уровне, что многие сходу бросились подписывать старую бумагу, как могут. Не самые умные активно ставили крестики в графе «подпись», пока другие гении и профессионалы нетерпеливо выслушивали, что же написано в контракте. Далеко не все на Татуине умели читать. Перевернув листик, убеждаюсь, что никаких дополнений на обратной стороне нет, после чего бросаю вопросительный взгляд на Канту. Нужно было обсудить это, а то уж больно завлекательно все выглядит. Предложение чертовски щедрое, и я даже боялся представить, что нас ждет. Повернув голову в бок, я впечатал себе ладонью по лицу, ведь мой братец уже отдавал подписанный документ обратно, радостно-гадостно улыбаясь, похихикивая и перебирая пальцами возле лица. Идиот. Проследив за взглядом Канты, я наткнулся на милое личико фиолетово-волосой девушки в обтягивающей броне. Развалившись за столом неподалеку, она подмигивала Канте, покровительственно улыбаясь. Сидела девица крайне развязно, выставляя на показ свои лучшие черты. При этом девушка плавно оглаживала пальцами кружку с водой, порой собирая капли влаги с краев и размазывая их по губам, отчего сидящие вокруг нее наемники возбужденно краснели. Встретившись со мной взглядом, девушка облизнула губы, подмигивая мне, но я просто отвернулся, не испытывая к ней никакого интереса. Не имею никаких проблем с девицами легкого поведения, святая свобода явно вскружила ей голову, но учитывая ее повадки, на ней, наверное, пол пустыни прокатилось, так что я пас. Моя реакция заставила девушку словно налететь на стену. Ее лицо закаменело, а в глазах поселился арктический холод, с которым она пыталась поделиться со мной. Ее поза в секунду переменилась, превращаясь из развязной девицы в надменную злобную стерву, которой она наверняка и была на самом деле. А теперь я расскажу поподробнее о тех, кто будет нам противостоять. Слава богу, Кару закончил завуалированные восхваления самого себя и снова приступил к делу. Старикан сухим кашлем огласил контину, после чего пару раз щелкнул пальцами, и из подсобки выползли еще парочка бойцов, один из которых явно был девушкой. Солдаты Кару повесили охренительную, детализированную карту, что покрывало огромные расстояния. Сотни поселений, десятки городков и шахт, маршруты перемещения пустынников. Настоящее чудо. Как нам удалось узнать, враги у нас будут разнообразные и опасные, так что слушайте внимательно. Дальнейший ликбез для самых отчаянных людей в пустыне не включал в себя что-то невероятное. Набор примерных данных, непроверенных, неточных и не имеющих достоверных подтверждений. Кару наверняка умолчал часть информации, справедливо опасаясь, что среди нас могут быть шпионы или стукачи, а потом донес только общую информацию по силам противника. Где они появятся? Когда? Сколько их будет? Чем вооружены? Сука! Словно снова готовлюсь к высадке с души правосудия. Ощущения были прямо один в один. Обрядить Кару в форму сержанта Бойла, дам мне пару таких интеллектуалов, как я, и можно смело идти в бой, за свободу и демократию. С отвагой в сердце, с криком в бой бросаясь. За нас Господь, суперземля, и с нами сам Святой Георг. Прошептав себе под нос, я почувствовал, как пальцы сами собой отбивают ритм гимна суперземли. Притоптывая в такт ногой, я ощутил необъяснимое спокойствие и даже попытался вслушиваться в ту гору лапши, которую Кару развешивал на уши самых недалеких. Весь этот балаган продолжался еще полчаса, после чего объявили о конце собрания, и толпы наемников, ополченцев и прочих искателей удачи споро удалились, а в зале осталось меньше 10 человек. Предупредили их заранее или они считали себя настолько лучше других, я не знаю, но мне это было не особо интересно. А компашка-то интересная собралась, подумал я. Поднимаясь из-за стола, я собирался в рядах остальных наемников покинуть контину. Недовольная коротышка привычно ворчала себе под нос, и я уже подумывал, как бы задобрить мою подругу, но тут проход мне заслонило два головореза. Мне проблемы не нужны, ребят, так что, подняв взгляд от пола, я наткнулся на два веселых взгляда знакомых лиц. Братья Забраки, которые все собрание простояли где-то вне поля моего зрения, вышли на свет, приветственно хлопая по плечам и улыбаясь. Ха-ха, вы только посмотрите, кто тут у нас, рад встрече. Пока мы с Забраками братались, остальные, оставшиеся в зале, сгруппировались у одного стола, куда подсел и сам Кару. Бросив на них взгляд, я увидел, что старик внимательно смотрит на нас и словно ожидает, когда мы наконец закончим маяться херней. Пошли в другую контину. Хочу узнать, как у вас дела. Тыкнув большим пальцем назад, улыбаюсь во все 32. А то тут важные дела творятся, не стоит мешать людям. Возможно, стоит спросить у этих людей, что им мешает больше. Голос Кару был наполнен ядом. Старик явно ожидал от меня другого, и в принципе я понимал, чего хочет с тобой поговорить. Взять в команду. Просил у нас помощи. Привычный стиль общения парочки братьев всколыхнул ностальгические воспоминания. «Не хочу я с ним связываться», прошептав им в ответ, мои слова вызвали у парочки забраков напряженное выражение лица. «Вы же и сами должны понимать, что он темнит». «Понимаем, но город действительно в опасности. Блин, по самому больному бьете». Уперев руки в бока, я понял, что от всего этого дела у меня неприятно сосет под ложечкой. «Ладно, пошли поболтаем со стариком. Скажите ему, что смогли меня уболтать, может, бонус получите». С улыбкой переглянувшись, забраки кивнули Кару, у которого на лице появилась покровительственная и довольная ухмылка. Старикан явно надумал себе лишнего, но никто из нас не собирался его расстраивать и разбивать наивные мечты. Развернувшись и в пару шагов преодолев разделяющее нас расстояние, я оказался в не самой приятной компании. Да, что уж там, я бы вообще никому бы не советовал ошиваться среди этих людей, даже учитывая, что один из них мой брат. Та развратная девица стояла ближе всех и смотрели на меня с жалостью, презрением и злостью одновременно. По крайней мере, она хотела показать все эти эмоции, но вот в глубине ее глаз был виден азарт и веселье от всей этой ситуации. Рядом с ней примостился Канта, снизу вверх смотря на достоинство девушки, пуская слюни из-под шлема. На миг мне даже показалось, что его сферическая маска покрылась похотливым румянцем, столь тяжело и натужно он дышал в присутствии этой женщины. Напротив них застыл мрачный мужик, полностью запакованный и укрывшийся плащом. На лице у него была маска противогаз, а поверх нее черная шляпа с длинными полами. Он вообще был одет во все черное. Чертов психопат. Слева от мужика застыл упомянутый мною дроид, что постоянно сверкал алым окуляром и переводил его с одного участника нашей маленькой сходки на другого. Его худое, я бы даже сказал дистрофичное тело не казалось опасным, но это только на первый взгляд. У дроида были невероятно подвижные конечности. Обилие шарниров показывало, что он может крутить руками, ногами, головой и туловищем в любом направлении, хоть на 360 градусов. Его корпус был блестящего серо-матового цвета, который сливался с темным убранством контины. Больно дорогая игрушка, чтобы скакать по пустыне. Ему бы никакой смазки не хватило, каждый день наяривать столько деталей. Последним же был сам Кару, за спиной которого выстроился квартет бандюков в одинаковой броне. Уж не знаю, подсказало ли мне шестое чувство или может я сам себя обманываю. Но мне казалось, что эти ребята в оба глаза пялились на меня, буквально прожигая глазами. Правда, я не мог понять, в каких именно целях, что немного напрягало. Рад, что ты передумал, разрушитель. Человек твоих навыков явно будет не лишним в нашей авантюре. Кару явно ждал от меня какой-то реакции, но я просто стоял и смотрел на него с легкой улыбкой на лице, ожидая продолжения. Щека старика недовольно дернулась, но тем не менее он легко вернулся к заготовленной речи. Потому, пора бы обсудить наш план целиком, без лишних ушей и потенциальных стукачей, что могут разболтать нашим врагам. Пафосно щелкнув пальцами, Кару получил в свои руки небольшой компьютер-планшет, на котором была изображена карта ближайшей местности. Конечно, пускай наш технологический уровень и не такой, как в остальной части галактики, но мы же не совсем варвары. Правда, с падением шахтерской станции все стало чуточку сложнее. Упоминание об этом событии эхом отозвалось в сердце. Неприятно кольнув, воспоминания исчезли так же быстро, как и пришли, вновь ожидая своего часа, чтобы напомнить мне о моем самодурстве. Значит так, на деле, все оказалось в разы хуже и лучше одновременно, чем я рассказал на брифинге. Облизав палец, видимо, старая привычка книгачея, Кару провел им по экрану, увеличивая масштаб и указывая красные точки на синей карте, вот здесь, здесь и здесь. Возможно, еще тут, находится лагеря этих новичков, что называют себя картелем. Картель? Неужели хатты? Тогда почему название не полное, или это какая-то другая группировка? Вопросы разъедали меня изнутри, но я не подавал виду, стараясь сохранять спокойствие, и судя по лицам остальных, они не обратили внимания на мои чуть расширившиеся зрачки. Мало того, что этих ублюдков много, почти 200 человек, так с ними еще есть почти 100 дроидов, довольно неплохого качества. Продолжая перечислять, Кару специально не поднимал головы от планшета, а его охранники 100% сканировали наше состояние, чтобы потом рассказать старику. Самое же неприятное, что они отлично вооружены. Бластеры, пушки, детонаторы, спидеры, вибротопоры и прочие радости для убийства ближнего своего. Если мы встретим их в открытом бою, то нас всех перебьют, как стадо больных банд. Отложив планшет в сторону, старикан показал нам пару снимков, где демонстрировалась мощь нашего врага. Похожие на летающие лодки, спидеры этого картеля кружили вокруг стаи песчаных демонов. Огромные насекоподобные твари, что и край к дракону могут дать прикурить, бодро расстреливались из бластерных пушек, установленных по бортам этих яхт. Выстрел главного калибра на самом крупном спидере оставил от одной из тварей только рожки до ножки, что забавно разъехались в стороны. Все время боя бандиты орали, веселились и не прекращали пить, трахаться и употреблять всякое, радостно поля во все стороны. Понимаете, только за счет количества стволов эти обдолбанные придурки перебили стаю опасных хищников. Здесь не было ни навыков, ни мастерства, лишь грубая мощь, что отлично показала себя в деле. Сдается мне, что шансов у нас маловато. Пролистнув кадр назад, вглядываюсь в размеры демона, убитого с одного выстрела, и прикидываю, какую воронку должна оставлять эта пушка, если будет стрелять по домам. Именно. Что? Подтвердив мои слова, Кару вызвал бурную и синхронную реакцию у всех. Даже меланхоличный дроид замеры прервал свои гляделки, после чего повернулся к Кару. И какой смысл собирать такую толпу? У меня есть план. Простой, надежный и проверенный. Выключив фотографии, старик снова подрубил карту и указал нам на предгорье Дюнного моря, что ждет смелых путников на другой сторону от нас. Это местная священная земля у пустынников. Приблизив карту, дед указал нам на места, где кочуют, ставят стойбища и молятся жители песков. И горы были буквально истыканы этими точками. Казалось, что Юндленская пустошь, так называлось это место, один сплошной город пустынников, полный пещер, тайных троп и их святынь. Хотите заманить туда картель? Они же явно не дураки, сходу не погонятся за нами, да и наверняка знают о том, кто там проживает. Вот для этого нам и нужны были все те доходяги. Именно на их плечи ляжет задача по выманиванию противника, а ваша же, тыкнув в нас кривым, суховатым пальцем, старикан гнусно рассмеялся, довести их до такого, чтобы они сделали это без раздумий. На бусте на пару глав побольше, но сегодня я напишу еще, хе-хе-хе. Так события на Татуине почти закончились и скоро начнется процесс снесения демократии в галактику. Глава 16. М. Привет. Помахав рукой парочке бойцов Кару, неловко почесываю затылок. Ну, не мастак я заводить новые знакомства, особенно с теми, кому не доверяю. Да эти ребята даже свои лица не показали и все время ходят запакованные в броню по самые уши, плюс тычут стволами, чуть что. Надеюсь, мы сработаемся. Сомнения. Согласны. Абсолютно. Чертов старикан. Бантово дерьмо. По очереди выразили свое мнение мои спутники. Коротышка, братья Забраки и Канта. Нашу бравую банду поделили на две части, к каждой из которых приставили по паре наблюдателей, что должны были помогать, бдеть в случае угрозы демократии, то есть плану операции. Конечно же, в случае угрозы плану, они явно прикончат нас и сомневаюсь, что будут испытывать сомнения. Нам досталась парочка из амбала и миниатюрной девушки, силуэт которой едва проглядывался под слоями брони и плаща. А вот Дзюнко, дроиду и молчаливому типу достались два качка поменьше, зато внешне вообще неотличимые друг от друга. И я думаю, достаточно легко понять, кто больше всего возмущался подобному разделению на команды. Чертов старикан совсем охренел. Попинывая песок, Канта стоял в параметров от нас, одетый в копию брони своего отца, с блестящим круглым шлемом на башке и маленькой конусообразной шляпкой из того же материала. Его голова визуально казалась больше тела, и из-за этого он был пипец каким потешным, особенно в своей праведной ярости из-за отсутствия рядом Дзюнко, точнее ее фигуристого тела. Почему я должен тусоваться с вами? Здесь же одни сосиски. Мда, наш соколиный глаз не заметил, что одна из надсмотрщиков оказалась леди. Ну да неважно, это чисто его проблемы. Хотя я до сих пор с трудом понимал, что в этом такого. Да, у Дзюнко красивое тело, не особо удобное, ведь броню придется делать на заказ, а что-то больше мелкого бластера или ПП будет неудобно использовать. Да и в снайперской позиции особо не полежишь. Еще и внимание кучу привлекают. Эх, глупый братец. Потом с ней увидишься и вдоволь налюбуешься на ее сиськи. Полопав пальцами воздух, Канта состроил жутковатое выражение лица, что ощущалось даже сквозь забрало шлема. Хе-хе-хе. всего лишь жир. Бесполезно, веско и утомленно проговорила коротышка, но мой младший брат услышал ее, и поток негодования вырвался из его рта, ведь коротышка покусилась на святое в его понимании. Сиськи сделаны не из жира, они наполнены мужскими мечтами и надеждами. Встав в пафосную позу, сын Мидзумы вздернул кулак в небо, объявляя всему свободному миру о себе, и лишь сухой пустынный ветер поддержал его в этом начинании, оставляя всех собравшихся в неловкой тишине. «Маа, думаю, стоит начать», смущенно прокашлившись в кулак, когда взгляды группы перевелись с Канты на меня, маню всех за собой в шатер, что установили рабочие. «Скоро эти люди покинут нас, как только установят самые нужные для жизни вещи. Я не совсем понимал, какой в этом смысл, если мы будем постоянно перемещаться, но, видимо, у Кару были свои мысли на этот счет. Если у кого есть какие идеи?» «Мда, видимо, все из присутствующих отлично выучили один из самых главных законов любой армии или крупной организации в принципе. Инициатива ебет инициатора. Потому никто даже и не подумал принимать участие или высказывать свое мнение. Все лишь настороженно поглядывали на остальных участников собрания, ожидая, что все за них сделаю я. Понятно. Припомнив основы тактики, что нам преподавали в учебке. Правда, адский десант ими вообще не пользовался. Какой смысл, если приказ в большинстве своем звучал: «Иди, расхерачи и убей все, что движется вот в этом вот квадрате». Тогда будем работать по простой схеме. Быстрые и дерзкие удары по точкам сбора банды. Начнем с самого дальнего лагеря и дальше по нарастающей, пока не доберемся вот до сюда. Тыкнув пальцем в самую большую метку, где по идее находился целый городок наших врагов, я обвел взглядом присутствующих, убеждаясь, что никто не имеет претензий. Нам не обязательно всех убивать, устраивая кровавые бани. Пришли, взорвали запасы, повредили спидеры, нагадили, как смогли, и сваливаем оттуда на всех парах. Для наглядности, активно жестикулирую, в конце тыкая большим пальцем в сторону, на что в ответ получаю согласные и в целом довольные кивки. Все же мы были не поехавшими солдатами и не маньяками, а обычными наемниками. Так что моя простенькая идея была принята без проблем. Тогда не будем тянуть. Отправимся через пару часов, проследим за лагерем до вечера, после чего сразу же ударим. Отойдя от стола с картой, киваю всем напоследок, после чего покидаю шатер, придерживая полог для коротышки. Что-то нехорошее у меня предчувствие. Причина: план неплох, бандиты дураки, плохая организация. Ты видел, сам Сэм, это то да. Растягивая слова, я понимал, что причин для сомнений нет. Ублюдки чувствовали себя победителями и делали, что хотели. Думаю, мы успеем вывести из строя половину этих мелких лагерей, прежде чем налетчики начнут шевелиться и предпринимать меры, а к тому времени, как они нормально организуются, мы уже будем шерудить в их самом главном лагере. Интересно, как будут действовать Бзюнко и ее приятели? Скорее всего, идентично, просто и без лишних нагрузок. Глупые люди. Как грубо, улыбнувшись, поглаживаю коротышку по голове, на что получаю недовольный фырк и активные махания маленькими ладошками в попытках отбиться. Недотрога, это выглядит слишком просто. Согласен, сплюнув на землю, Канта в который раз приложился к биноклю, который одолжили нам наши помощники. Закованные в броню бойцы сейчас валялись на песке, пытаясь не отсвечивать своими крутыми нарядами. Пам-пам-пам, ладно, плевать, раз уж здесь нет Бзюнко, то можно сделать это поскорее, и раз эти бездари не выставили часовых, то сами виноваты. Я пошел вперед, старичье, перезарядив винтовку. Сын Мидзумы просто и без затей перевалился через бархан, скатываясь вниз по склону, оставляя за собой длинный след на песке. Братец припал к песку, стоило только его ногам найти твердую почву. Благо, что на дворе стояла ночь, и подобные выкрутасы остались незамеченные наши врагами. Шебутной малец, согласен, вы точно братья? Ага. Увидев скептичные взгляды братьев Забраков, почесываю затылок с легким смущением. Не родные, с ухмылкой качнув головами. Эта наглая парочка стартанула следом, прокладывая еще парочку дорожек на песчаном бархане, за которым мы прятались. Оставшись в компании коротышки и парочки солдатиков Кару, я стащил с плеча винтовку, настраивая прицел и готовясь к бою. У нас было мало взрывчатки, потому не стоило ее тратить в этом первом небольшом лагере. Так что, пока мой дрожащий родственник отвлекает внимание, а братья Айнц и Цвай приглядывают за ним, я же займусь делом. Коротышка, готовь патроны, привычно кивнув, Маленькая Джава взяла охапку тяжелых пуль, усаживаясь сбоку от моего правого плеча и готовясь вставлять пули в барабан после каждого выстрела. «А вы прикрывайте нас и глядите по сторонам, не хотелось бы». Вдруг над лагерем раздался мощный взрыв, а тело Канты вылетело оттуда подобно пушечному ядру. Маневрируя в воздухе, братец улетел на тросе, который зацепил за один из камней. Протащившись спиной по песку, он сбавил скорости, к валуну уже подкатился со скоростью улитки, безотрывно пялись на разгорающийся пожар. «Просто отлично! Такой огромный взрыв, наверное, видела вся пустыня, и я не преувеличивал». Пламя взметнулось в воздух, освещая пустыню на сотни метров и служа отличным сигналом для остальных. Бандиты, конечно, расположились на приличном расстоянии друг от друга, но все же, так рисковать, и проблемы не заставили себя ждать. Толкнув меня в плечо, один из бойцов Каруспора передал мне свой суперкрутый бинокль, которым осматривал округу. Тыкнув пальцем по направлению надвигающейся угрозы, здоровяк начал готовиться к бою, расчехляя тяжелый бластерный пулемет со спины. Его подруга по цеху уже успела припасть на колено и теперь целилась из длинной винтовки, выполненной в минималистичном стиле. «Вот не может быть по-другому, да?» Ворчливо бубня себе под нос, я разглядывал повернувший в нашу сторону корабль. Здоровенная посудина часто заваливалась на бок, но в целом курс держала ровно. Явно рулевой у этого корабля был под шофе. Летающая крепость разгоралась огнями, а в землю ударили прожекторы, освещая весь путь. Несколько раз в нашу сторону пальнули из бластеров, но учитывая расстояние, ничего серьезного, хотя тенденция была настораживающей. «Что делаем?» Хрипя динамиком брони, девушка обернулась ко мне. Вот в свете пожарища ее красные линзы шлема всколыхнули в моей памяти не самый приятный флешбэк. Грохот металлической поступи, синхронные шаги тысяч боевых машин, оглушающий рев, пробирающий до самого нутра, взрывы снарядов, падающих с неба в подсвета малых прожекторов, чудовищные механические существа, бегущие нам навстречу, святая свобода, разрушитель. Отбросив бинокль, качаю головой, понимая, что не придя я в себе через секунду, то голова этой девчушки разлетелась бы на куски. Будем делать свою работу, вновь припав на живот, навожу винтовку на приближающийся корабль, что продолжал свой хаотичный полет. За время нашей маленькой беседы, он успел набрать приличную скорость и теперь несся по прямой к пожарищу. Разделимся. Я стреляю первым, вы после меня. Старайтесь бить в момент разрыва боеприпаса, может повезет и не заметит, откуда вы палите. Прильнув к прицелу, упирая деревянный приклад в плечо, чувствуя твердость лакированной поверхности. Вот во многом бластеры были хороши, но незаметность явно не их конек. Хотя, мне ли говорить об этом? От последней мысли на губах выползла злая усмешка. Не следовало отвлекаться перед выстрелом, но я находил это дико забавным. Пошумим немного. Выстрел. В плечо отдает прикладом. Ноздри моментально наполнил аромат пороха, а гильза размер с указательный палец упала на песок. Из нее в небеса уносилась струйка тонкого дыма. Втянув аромат носом, дожидаюсь, когда коротышка вставит новую пулю в прокрутившийся барабан. Разглядывая дело рук своих, носовая часть корабля озарилась вспышкой. Два прожектора и бластерная пушка разлетелись на куски, а само судно вильнуло в сторону, уворачиваясь от последующих попаданий. Выстрел. Правый борт гиганта обзавелся крупной дырой, куда миг спустя влетело несколько лазерных зарядов, а по верхним палубам прошлась очередь синих болтов из пулемета. Вот так вот. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Уши привычно оглушало. Удары карабина постоянно бились в плечо, из-за чего рука елозила по песку, раскапывая небольшую ямку локтем. По духу ворчала коротышка, ругаясь на меня за то, что я слишком ускорил темп стрельбы, и она с трудом успевала пополнять мой боезапас. Откуда-то сбоку послышались новые выстрелы. Видимо, Канта прекратил любоваться действием рук своих и начал тратить казенные боеприпасы на полезное дело. Корабль бандитов приближался. Освещаемый взрывами, он кренился на левый борт, заходя к нам по дуге. Несколько раз внутри корабля что-то взорвалось, но упрямое судно продолжало свой путь, все ближе подбираясь к базе налетчиков. Пару раз, через прицел, я видел, как самые отчаянные ублюдки спрыгивали на высокие барханы, с криками махая руками и пытаясь приземлиться правильно. Наверняка фильмов насмотрелись, вот и творят херню. Судно резко замедлило ход, позволяя большей части экипажа покинуть его. И стоило только потоку паникующих бандитов прекратиться, как я сделал контрольный выстрел. Одна из репульсорных платформ с грохотом отлетела, как раз пролетая над одним из барханов. Корабль по дуге вильнул носом и на излете врезался в песчаную гору, раскидывая по округе песок и поднимая настоящую завесу. На брюхе, словно израненный зверь, корабль покатился вниз, прямо к разрушенному лагерю, где бандиты безуспешно пытались потушить пожар. Их было там много, а учитывая тех, кто присоединился к ним с корабля, думаю, на этом наша славная миссия объявляется законченной. Согласие. Повезло, что они все обдолбанные и пьяные в хлам. Чувствую, что после потери такого корабля, подобное прекратится. Помогая Дживи встать, краем глаза я видел, как вокруг меня собираются остальные, живые и здоровые, даже не помятые, только лишь присыпанные песком. Великолепный результат. Вот они, на холме, мочи козлов. Господа, кивнув парням, оборачиваюсь к Дживи и девушке. Дамы, пора прибегнуть к лучшей традиции одно потрясающего воинского подразделения. Вопросительные мины были мне ответом. Кто-то же просто склонил голову на бок, с опаской поглядывая на собирающихся около лагеря бандитов, воинственно потряхивающих оружием. Сваливать, не слушая ответов, первым разворачиваюсь и на полной скорости даю стрекача, удерживая коротышку под мышкой. Вися мешком, Джава пофигистично копалась в маленьком планшете, помечая, сколько мы истратили боеприпасов. В спину нам полетели первые выстрелы, а ночное небо, помимо зарева пожарищ, украсило настоящее светопредставление. Вспышки всех цветов радуги летали вокруг, а порой в холм врезались пули довольно крупного калибра. «Эй, разрушитель, чтобы тебя, отсоси!» Мимо меня пролетел трос, а спустя секунду тело Канты умчалось в темноту, под его веселый и чутко злорадный смех. Издевательски помахав рукой, он обогнал всех остальных, первым достигая небольшого спидера, предоставленного нам Кару. Только вот, скорость сын Мидзумы не рассчитал, потому на полном ходу пролетел мимо спидера, а при попытке затормозить навернулся лицом в песок. И когда мы его нагнали, он только-только начал приходить в себя, поднимаясь на ноги. Трехочковым броском закинув коротышку на заднее сиденье, хватаю непутевого братца за шкирку, после чего метаю следом. Пара секунд, ловкий прыжок прямо в салон сквозь открытый верх транспорта, и вот мы уже мчимся по пескам, слыша разочарованные и недовольные крики толпы. Дуло станковой лазерной винтовки отвернулось в сторону. Тяжеленное оружие, которое простой человек в жизни не поднимет, не то что сможет стрелять, было вздернуто в воздух одной рукой. Закутанная в плащ фигура скинула со своей спины маск-халат, параллельно отряхиваясь от песка. Расстояние между ним и целями позволяло ему спокойно прогуливаться, особенно в кромешном мраке Татуина, но наемник предпочитал не рисковать, когда выполнял свою работу. Уперев винтовку прикладом вниз, мутный тип, выбранный Кару для дела и всего день назад слушающий гениальный план работодателя в кантине, включил на запястье экран наручного компьютера. Прозванный песчаным пауком, за свое умение ловко расставлять сети на жертв, этот охотник за головами был выдающейся личностью. Пускай его имя и не было на слуху у всех, как у того же разрушителя и демона пустыни, но в узких кругах его боялись произносить вслух, а знающие и серьезные люди всегда могли положиться на выполнение крайне специфичной работы. Передав всю информацию об увиденном, он без лишних слов принялся убирать место своей лёжки, после чего в пару ловких и привычных движений собрал маск-халат, убирая его в рюкзак за спиной. Еще минута потребовалась на разбор и упаковку винтовки, после чего наемник в последний раз взглянул на разрушенный лагерь и упавший корабль, прикидывая, как придется разбираться с проблемами. Отправленный в патруль корабль бандитов свернул сюда не случайно. Пускай устроенный группой придурков-наемников взрыв и был ярким, но не настолько, чтобы его заприметили эти вечно пьяные и тупые бестолочи. Но все обернулось куда неожиданнее. Вместо отступления, во время которого паук надеялся вживую оценить возможности всей группы наемников, эта компашка слабоумных и отважных напала на летающее судно, полное головорезов. Безрассудно и глупо, но удача им благоволила, и вот посреди пустыни сидит почти полсотни налетчиков, не зная, что делать в данной ситуации. Под стальной маской раздался глухой смешок. Сверив часы и проверив ответное сообщение на КПК, песчаный паук закинул чехол с винтовкой на плечо, мерно и не торопясь удаляясь в сторону спрятанного под песками спидера. Глава 17. Сижу на краю скалы и смотрю на Татуин. Пустыня, как безбрежное море из песка, простирается до самого горизонта. Два солнца палят, как будто пытаются спалить все вокруг. Их яркий свет пробирается в каждый уголок, заставляя тени отступать, страшась мощи светил. Жар стоит такой, что даже мысли плавятся, а сухой ветер поднимает песок и стелит его по земле. Порой сраные песчинки прилетают в лицо, норовя попасть в глаза, стоит только снять защитные очки. Переведя взгляд в сторону каньонов, вижу, как стая вомп-крыс грызет мертвую банту. Крысы, мелкие и хитрые, для местных реалий, всего-то по 1,5 метра в длину. Они нагло тащат куски мяса, будто это их личный пир. Амбри там, наверняка, стоит жуткое, такое, что и мертвого вернет с того света, но тут, в пустыне, быстро привыкаешь к такому. Хотя вроде бы кажется, что раз ничего нет, то и вонять нечему. Под ногами порой шелестит раскаленный песок, словно угли прямо из костра. Не будь обувь сделана из специальных термостойких материалов, то ботинки бы расплавились в один миг, оставляя мерзкую дымную массу. Вдалеке я замечаю несколько червей, которые проползают под землей. Каждый раз, когда они движутся, на поверхности появляются бугорки, как будто сама земля шевелится. Жуткое зрелище, одни только мысли о том, как они могут быть огромными, заставляют вздрагивать. Но не стоит переживать. В большинстве своем эти создания довольно безобидны к людям, предпочитая питаться подземными минералами. Что им толку от мелких людишек и им подобных гуманоидов? Да и чтобы червь напал на тебя, надо его, пиздец, как разозлить. Далеко видно, как местные падальщики дерутся между собой за остатки еды. Хлопая крыльями, они сталкиваются из раза в раз, надеясь, что сегодня обед достанется им. Смешно и грустно одновременно, но такова жизнь здесь. Каждый борется за свою долю, особенно когда кушать нечего. В такие моменты я часто думаю, что главное правило – кто сильнее, тот и прав. И лишь надеюсь, что оно не распространяется на всю галактику. Моя голова отрывается от просмотра и сворачивает в сторону запада, где между барханами было замечено движение. Караван песчаных людей медленно идет по своим делам. Они двигаются вальяжно, как будто пустыня – это их двор. Уверенные в своих силах, они носят с собой копья и булавы, предпочитая сходиться с врагами в ближнем бою. Хотя и нормальное оружие им не чуждо. Чего только стоят и громоздкие однозарядные винтовки, способные пробить висок ранкора с сотни метров. Не раз видел, как они обращаются друг с другом на своем языке, а если что-то не так, порой ссорятся. А потом они решают, что лучше не забивать себе голову из-за пустяков, и идут дальше. Дикий народ, с такими же дикарскими устоями и традициями. Как бы я ни пытался исправить свою жизнь и научиться мирно решать проблемы, уж этим пустынным мудакам я бы принес немного знаний о свободе и демократии. В виде 380-фунтовых бомб, сижу на краю скалы, обдуваемый сухим ветром, и чувствую, как от жары начинает кружиться голова. Но мне не привыкать, я наблюдаю за всем этим, как будто это обычный день в жизни. Пустыня, она такая. Кажется, что здесь все просто, но в каждой песчинке что-то кроется, под ними кто-то прячется, а по ним самим ходят сотни и тысячи существ. Снова размышления, я считала, что десантник должен больше делать, не думать. Ага, думать для нас вредно, но я же больше не десантник, даже не знаю, чего в моем вопросе было больше, веры в собственные слова или иронии от того, как я это сказал. Ты спрашиваешь, или утверждаешь, мелкая язва. Показав мне два пальца в фирменном жесте мира, который переняла от меня, коротышка вернулась к своим делам, продолжая клепать для меня патроны для карабина, параллельно пытаясь навесить на винтовку пару лично созданных приблуд. Главное, основу не испорти, только подпилю чутко. Вот тут и тут, чтобы было куда болты. Хули мы тут сидим? Погнали замочим пару ублюдков. Если будем атаковать лагеря лишь по ночам, то этот сраный заказ растянется на целую вечность. Скинув вонючие ботинки, Канта лежал на собственном плаще в тени шатра. Облившись водой и накрыв глаза полотенцем, мой брательник без конца жаловался, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Правда, несмотря на жалобы, с места он даже и не думал сдвигаться. Айнцицвай вместе с людьми Кару следят за ними. Глянув на часы, прикидываю, что до конца их вахты остается около получаса, а потом настанет наша очередь. Не бойся, скоро и мы пойдем туда. А-а-а, недовольно протянув, Канта вскинул руки к небу, почему меня оставили с вами, а хуже всего, что оставили вместе с тобой. Не драматизируй. На мое высказывание, брат разразился новым потоком ворчания и брани, чуть ли не как ребенок, колотя ручками по песку. «Хочу, чтобы Дзюнко была здесь. Детский сад, обыденность. Молодой самец вашего вида, завлекающая самка». «Действительно», важно покивав на слова коротышки, игнорируя возмущенный взгляд приподнявшегося на локтях Канты, что явно хотел сказать нам пару ласковых, «как думаешь, у него получится?» «Исключено». «Мгновенное нет». Восхищенно улыбаясь, я едва сдерживался от смеха, ведь реакция брата была восхитительной. Подслушивая, он явно ожидал другого ответа, а потому сейчас валялся на песке, патетично закрывая уши. «Ты слишком безжалостна к нему, твой брат, не мой». Только я захотел ответить, как вдалеке послышались выстрелы. Наш спидер, вместе с остальной командой на борту, вывернул из каньона, сдирая обшивку об ближайшую скалы. Несчастный транспорт был весь помят и дымился, а с задних сидений, один из зебраков, Айнц, активно перестреливались с преследующими их бандитами. «Вот дерьмо, Канта, надевай портки». Выхватив у коротышки винтовку, сходу открываю беглый огонь, пытаясь отрезать врагов от нашего спидера. Серия мелких взрывов прокатилась по ущелью, распугивая мелких падальщиков и стайки вомб-крыс, но задеть я смог только одного. Одноместный спидер-байк поглотил взрыв, вместе с его пилотом. Вспышка отпугнула остальных, заставляя активнее маневрировать и смещаться по краям от наших товарищей. Не прекращая огонь, они зажимали их в тиски, постоянно норовя сблизиться и выстрелить наверняка. «Коротышка, прикрывай». Откинув винтовку на песок, хватаю брошенный в мою сторону бластер. Маленькая джава показала мне напоследок большой палец, после чего начала устанавливать на карабин самодельные сошки, чтобы она смогла стрелять, а не улетать на пару метров, как это было в первый раз. Скользя по бархану, прыгая с одного скального выступа на другой, я неотрывно следил за преследованием нашего спидера, и с каждой секундой враги его нагоняли. «Давай руку, иначе будешь тащиться целую вечность». Мимо пролетел знакомый трос и спустившийся с вершины Канта протянул мне свою ладонь, за которую я без сомнения ухватился. Используя инерцию, он начал спускать нас вниз по дуге. Скорость была бешеная, но я не обращал на это внимания. Уж по сравнению со сбросом капсулы в атмосферу, вообще ни о чем. Приземление вышло жестким, и пока сын Мидзумы разбирался со своими игрушками, сам я уже на полном ходу бежал в сторону нашего спидера. Подбитый очередным выстрелом, он закрутился на месте, выкидывая из салона всех, кроме водителя. Цвай, молча перенося все невзгоды, до последнего пытался спасти транспорт и посадить его помягче, но не получилось. С грохотом и фонтаном из песка, спидер врезался в ближайший холм, наполовину погружаясь в него. Ударившись об руль, Цвай сполз на соседнее сиденье. Со своего расстояния, я видел, что лобовое стекло украсили трещины, но слава богу без капель крови. Башки у зебраков крепкие, еще и шипы эти. Выживет, обязательно. Не щадя себя, я на полной скорости мчался вперед, чувствуя, как беспощадный татуин выжимает из меня соки. Где-то за спиной торопливо скакал Канта, матерясь и пытаясь стрелять навскидку, но лишь впустую тратя патроны. Около спидера уже начали собираться остальные наши товарищи. Заняв круговую оборону, они прикрывались одним бортом, отстреливаясь от наседающих бандитов, которых с каждой минутой становилось все больше. Открыв огонь на бегу, выстреливаю весь запас батарей газотибаны, отгоняя особо настырных ездоков на байках, что кружили вокруг, подобно акулам, почуявшим добычу. Первый байк клюнул землю носом, после чего скрылся во вспышке взрыва, а второй просто уехал без своего седока, врезаясь в какой-то бархан вдалеке. Проскользив на колени, спиной ударяясь об бок спидера, садясь рядом с Айнцом и девчушкой надсмотрщиком, судорожно перезаряжающий свою винтовку. На земле, рядом с ними лежали двое оставшихся. И если второй зебрак выглядел в целом неплохо и даже болезненно щурился, показывая признаки жизни, то вот у здоровяка, приставленного к ору, были проблемы. Посекло взрывом. Облепили гранату кучей шурупов и гвоздей. Кратко ввел меня в курс дела Айнц. Понятливо кивнув ему, я подполз на карачках к раненым, склоняясь над запакованным в броню качком. Несколько мелких ран от осколков на руках и груди. Один осколок вскользь задел шею, еще один на макушке и последний, самый опасный, торчал из живота. Его явно пытались достать и, слава богу, не стали совершать такую глупость. Нужно отвезти его в город. У господина Кару есть бактокамера. Сказанные второй охранницей слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Бакта невероятно эффективная и ценная вещь, которая может срастить и излечить очень страшные раны. Само ей наличие на этой стороне планеты уже неожиданно, а иметь к тому же специальную лечебную камеру. Насколько же богат этот старикан, долго мой, он не протянет. Решив не обращать внимания на оговорку, просто киваю головой. Мы легко могли справиться с мелкими ранениями и ожогами, благо в рюкзаке у коротышки полно всякого полезного добра, а сшивать себя сами учатся все жители пустыни. Но вот рана в брюхе вызывала вполне оправданные опасения, а потому требовала поторопиться. Махнув рукой коротышке, вынимаю из кобуры девушки второй бластер и беру его в свободную руку. Под ее возмущенным возгласом, в один прыжок перепрыгиваю с педера и начинаю взбираться на холм, за которым спрятались наши враги. Увидев, как я безрассудно понесся прямо на них, они открыли по мне ураганный огонь, грозя просто-напросто подорвать спидер за моей спиной. Параллельно по бокам от меня активизировались и другие налетчики, но пара грохочущих выстрелов из моего карабина угомонили тех, что слева. Правых взял на себя догнавший нас Канта. Со жутким хихикающим смехом он забрасывал их подствольными гранатами, щедро одаривая всякого, кто посмел высунуться. Я же начал смещаться по диагонали, уводя огонь подальше от спидера. Подняв руки на уровень груди, начинаю стрелять в ответ, разражаясь целым фонтом синих и зеленых вспышек. Лазерные болты ложатся точно. Каждый выстрел летит в позиции бандитов, заставляя последних пригибаться, а некоторые из них уже не могли подняться после такого. Поток лазерного огня длился недолго. Шустро вдавливая курок, я совсем не беспокоился о боезапасе и сохранности оружия. Стволы раскалились, от бластерных пистолетов пошел пар. Нырнув за пару камней, что закрывали меня лишь лежа, отбрасываю испорченное оружие в сторону. Дуло можно будет заменить потом, но сейчас они бесполезны. Мне оставалось пробежать всего десяток метров. Уже потянувшись за пазуху к светошумовым, слышу над головой размеренные взрывы крупнокалиберных пуль. Коротышка стреляла медленно, растягивая барабанный магазин по максимуму. Поставив в памяти зарубку, поблагодарить маленькую злюку, бодро вскакиваю на ноги, начиная огибать бархан, рассчитывая зайти к бандитам сбоку. Стрельба слышалась отовсюду, лазерные болты, пули, гранаты. Настоящая война в миниатюре. И в этот момент я ощущал себя, как рыба в воде. Оббежав укрытие налетчиков, с двух ног врываюсь на их позиции, сходу влезая в ближний бой, где преимущество в стволах не будет играть особой роли. Первый отделался сломанным носом и пинком ноги. Вылетев с бархана, разбрызгивая алую жидкость, он не прекращал кричать до того момента, как приземлился внизу, мордой в песок. Второй попытался выстрелить в упор. Беру руку в захват, на болевой, выворачиваю дальше, до хруста, чтобы дуло бластера взглянуло за спину этого умника. Серия выстрелов. Один из них попадает в детонатор. Взрыв. Верхушку бархана сотрясает от мощного удара. Земля под ногами зашаталась и на волне из песка и осколков, наш крохотный твердый участок начал съезжать вниз. Но никто не сказал, что это остановило битву. Следующий был не человеком. Прямоходящая зеленомордая свинья замахнулась на меня вибротопором, воинственно визжа и хрюкая, не переставая удивляться, простреливаю ему колено, заставляя припасть передо мной. Пинок ноги в плечо, уводит топор подальше, а следующий выстрел в голову оканчивает жизнь зеленого хряка. Сбоку налетают еще двое, а спереди какой-то умник разворачивает в мою сторону раскаленный дробовик. Странное оружие, рукоять которого приварена с левого бока, перехватив руку налетевшего слева, бью его под ногу, заваливая передо мной. Присев на колено, стреляю во второго нападающего, пробивая ему живот в районе печени, вынуждая бедолагу согнуться от резкой и нестерпимой боли. За спиной раздается первый выстрел из дуплета. Пара дробинок пробивают мне руку, но большую часть на себя принимает подставленный бандит. Ему отрывает часть головы, мгновенная смерть. Кувырок вперед, оказываюсь рядом с потерявшим печень. Прокручиваюсь вдоль его тела, параллельно поднимаясь на ноги и выхватывая запасной картридж бластера из разгрузки. Прикрывшись телом, кидаю картридж в стрелка с дробовиком, вызывая у того болезненный стон. Схватившись за голову, он водит дулом из стороны в сторону, пытаясь выцелить меня и не потратить последний выстрел зря. Заряд бластера прерывает его жизнь, после чего еще один достается затылку моего живого щита. Быстро вдыхая и выдыхая воздух, оглядываюсь по сторонам, и именно в этот момент падение каменного островка останавливается неподалеку от нашего спидера, где в оба глаза на меня смотрит вся наша команда. Думаю, мы можем позаимствовать их транспорт. Неловко улыбнувшись, привычно тянусь рукой к затылку, но в последний момент замечаю, что вся рука перепачкана в крови и саже. Мда, ну, может, поедем уже, допив стакан сока. Угадайте, из какого овоща? В общем, сидел я в баре, ожидая, когда уже мы сможем вернуться и доделать начатое. Не то чтобы я прямо рвался вернуться в пустыню, после прохладной и приятной кантины, но я строил свою репутацию на том, что несмотря на косяки, доделываю работу до конца. Рядом со мной привычно шуршала коротышка, что-то активно мастера, а напротив развалился Канта, ковыряясь в носу и грозя порвать ноздрю, столь рьяно и агрессивно он это делал. «Ты можешь прекратить?» «Неа, мое тело, чё хочу, то и делаю. Батя бы, папаня умер, а ты не он, чтобы поучать меня», агрессивно сверкнув глазами, Канта расплылся в мерзкой ухмылке, но мигом она слетела с его лица, стоило ему росить взгляд мне за спину. «Здоров, значит, хорошо, а то я уже боялся, что мы тут на второй день застрянем. Спасибо, что помогли». Я, обернувшись назад, я увидел ту парочку надсмотрщиков, что к нам приставил Кару. Оба они выглядели гораздо лучше и уже явно успели почистить свою форму и привести себя в порядок. «Я должна вам кое-что рассказать. Вы помогли нам, поэтому...» Сестра, перебивая девушку, пробасил качок. «Стоит ли? Нам же сказали, что лучше». «Стоит. Как иначе мы сможешь доверять друг другу? Эх, у нас точно будут проблемы». Мы сидели в дальнем углу, там, где солнце никогда не появляется. Здесь было темновато, а самое главное, что посторонние глаза нас не беспокоили, потому здоровяк решительно кивнул, заодно погладив место ранения. «Надо было еще вначале сказать. Наверное, ты прав». Потянувшись к ремешкам, девушка ловко отстегнула шлем, после чего положила его на сгиб локтя. Чуть вздернутый носик, пухлые губы, слегка потрескавшиеся от сухости и жары, и уже не такие наивные, как в детстве, карие глаза. Ее волосы были собраны под красной банданой, но несколько локонов голубоватого оттенка выбивались по бокам от лица. У нее стало куда более жесткое выражение лица, да и сама девушка явно многое пережила с момента нашей последней встречи. «Здравствуйте, Сэм, Канта». Пока мой младший братец хлопал глазами, пытаясь собрать мысли в кучу, я встал со стула, приветливо улыбаясь девушке и пожимая руку ее старшему брату, с которым мне часто приходилось ходить на охоту в молодости. «Сет, Нацуки, рад вас видеть». Глава 18. Раскрыв первую страницу, натыкаюсь на небольшое предисловие, написанное мягким почерком с круглыми завитушками. Буквы были ровными, размашистыми, словно их автор старательно выводил каждую из них. Неопределенно хмыкнув, переворачиваю страницу, сразу прикипая к написанным словам, вчитываясь в каждую строчку. Истрепанный дневник. Не знаю, зачем я это делаю, может, потому что так проще выразить собственные страхи и мысли. Папа говорил, что порой бумага самый лучший собеседник. Глава 1. Меня зовут Нацуки. Я живу на Татуине, где суровые пески и колючие скалы образуют единую жестокую реальность. Мой дом – это небольшой поселок, где мы занимаемся очисткой воды и поиском влаги, чтобы просто выжить. Мы, как и многие другие, живем в вечной борьбе с природой, которая не щадит никого. У меня трое старших братьев, каждый из которых несет свой крест, но для меня больше всего значил Канта, мой лучший друг. Дурак, извращенец, придурок. Канта был настоящим чудиком, несмотря на свои недостатки. Он был фриком и дуриком, всегда придумывающим забавные шутки, даже когда нас окружали песчаные бури. Его неиссякаемый смех был светом в этом беспощадном мире. Мы проводили дни, фантазируя о лучшей жизни, о том, что, возможно, однажды сможем покинуть этот ад и найти более благоприятное место, где можно мечтать и быть счастливыми. К сожалению, с возрастом его все чаще начало интересовать то, что у девушек под штанами, но я все равно буду считать его своим другом. Но счастье не для нас. Когда у Канты умер отец, он стал мрачнее. Я видела, как его улыбка угасает, и однажды он решился, ушел, бросив меня одну с моими дорогими, но иногда непонимающими братцами. Это был переломный момент в моей жизни. Этот пустынный мир обрел еще одну пустоту. Глава 2. Некоторое время спустя, я собрала всю смелость, которую только могла найти. Мы с братьями решили покинуть наш поселок и отправиться покорять пустыню. Каждый из нас стремился к чему-то большему, уверенные, что сможем найти свет там, где его нет. Братья были моими защитниками. Мы боролись, сражались с песками, дюнами и, иногда, местными бандитами. Мы побеждали, но также и проигрывали. Каждый шаг в этом беспокойном мире учил нас понимать, что жизнь – это постоянная борьба. Но вскоре мы поняли, что Татуин – это не просто физическое испытание. Это ад на земле не только из-за зноя и дикой фауны, но и из-за людей, которые, как и мы, жаждут чего-то большего, но при этом питают ненависть друг к другу. Разочарование с каждым днем росло, и однажды я с печалью осознала, что борьба за лучшее будущее может оказаться еще более жестокой, чем сама пустыня. Глава 3. Все изменилось, когда мы встретили старика на краю нашего пути. Его звали Кару. Он был богат, мудр и обладал властью, о которой многие могли только мечтать. Но его глаза скрывали темные тайны. Хотя он хотел показать себя добрым человеком, я чувствовала в нем что-то зловещее. Несмотря на это, его идеи о Татуине, о том, как его можно изменить, были вдохновляющими. Кару говорил о своих планах улучшить жизнь на Татуине, очищать воду, сажать растения, создавать безопасные места для всех. Но его методы вызывали сомнения. В его руках была власть, но он использовал ее для достижения своих целей, разрушающей и разлагающей. Он мог делать добро в один день, но и зло тоже скрывалось за его приветливой улыбкой, и это внушало страх. Время, проведенное с ним, открыло нам глаза на реальный Татуин, не только на его безжалостную природу, но и на его безутешных жителей. Мы с братьями поняли, что наш путь может изменить не только нас, но и других, если мы будем частью этого изменения. Как бы противоречиво это ни звучало, мы решили служить Кару и помочь ему в его начинаниях. Глава 4. Работая вместе с Кару, мы погрузились в его мир. Это было непросто. Мы стали свидетелями не только его добрых дел, но и темных сторон. И хотя я все больше и больше восхищалась его решимостью изменить этот мрачный мир, я также видела, как его методы причиняли вред. Все происходящее вокруг становилось все более запутанным. Братья и я начали осознавать, что балансируя на грани добра и зла, порой приходилось делать трудные выборы. Мы все погружались в тревожные мысли, понимая, что это мужество должно быть направлено не против противников, а против самого себя. Глава 5. Жить на Татуине стало новым испытанием для всех нас. Каждый день приносил новые опасности, новые выборы. Собирая людей вокруг Кару, мы стремились создать не только лучшее будущее для себя, но и для всех, кто был с нами до этого. Но с каждым успехом приходили неудачи, и иногда нам приходилось отступать. К сожалению, пустыня не прощала слабостей. Мои братья стали соперниками в этой непростой игре, поскольку мы встали на путь с такими сложными моральными выборами. Я наблюдала, как они начали меняться, как наложенный груз ответственности сбивал их с ног. Моя единственная надежда заключалась в том, что мы сможем остаться вместе и не потерять самих себя в этом бесконечном круговороте злобы и благородства. Глава 6. В нашем странствовании мы встречали различных людей, тех, кто поддерживал нас, и тех, кто желал нашего падения. Пустыня стала местом, где никогда нельзя доверять даже тем, кто рядом. Со временем, братья начали осознавать, что предлагаемые нами методы улучшения жизни все же находились под контролем тьмы. Мы стали свидетелями становления небольших общин, которые объявили нас врагами, и я даже сама едва справлялась с чувством вины, что могла поддерживать человека, сознательно продвигающегося по пути зла. На каждой стадии нашего пути я понимала, наш выбор формирует не только нашу судьбу, но и судьбу всей планеты. Это открытие вращало меня в танце желания и страха. Страха потерять свою человечность, своих братьев, Канту и всех тех, кого я любила и знала. Глава последняя. Мы продолжали свой путь, и каждый шаг уводил нас в более темный лабиринт. Но к концу этой истории, когда все казалось потерянным, как хорошо, что мы не сдались. Вместе с братьями мы нашли путь, чтобы преодолеть свою боль и страхи. Приняли решение, которые создавали возможности, а не разрушения. Татуин по-прежнему был адом, но мы стали частью чего-то большего, осознание, что даже в самых темных местах есть возможность для роста и мира. В конце концов, мне немало помогала надежда и правда, из которой следует строить будущее. Скоро все это должно закончиться. Мы вышли на финишную прямую всех наших дел. Все те ужасы, подлости и вся та грязь, совершенная нами прежде. Скоро это не будет иметь значения. Кару говорит, что его план почти завершился, и осталось лишь самое простое, по сравнению с тем, что уже было сделано. Война. Быстрая, жестокая и беспощадная. Война, что на костях и крови построит новый Татуин. Отложив в сторону маленький потрепанный дневничок, который девушка смущенно вручила мне вчера в кантине, я уставился на заходящее солнце. Абстрактные предложения, много красивых слов, но я прямо прочувствовал все те эмоции, которые девушка вкладывала в написание этих строк, ведь я и сам испытывал нечто похожее. Возможно, именно поэтому она дала прочитать дневник именно мне, а не своему дорогому другу детства, с которым предпочла просто поболтать. Да, девочка выросла и сильно изменилась. Бросив взгляд на девушку, что с ностальгической, слегка печальной улыбкой слушала истории моего младшего брательника, вместе со своим старшим родственником, я понял, что называть ее девочкой будет некорректно, особенно учитывая, что она смогла заработать себе прозвище в великих песках Татуина. Сомнея, покатав слово на языке, усмехаюсь в небо, чувствуя иронию. На аурибежском, общегалактическом языке, да еще и на нашем татуинском диалекте, ее имя имеет простую и понятную трактовку. Мечта. Когда говоришь такое, ожидаешь увидеть наивную девчушку, что гонится за ветром, но снова стоит только взглянуть на Нацуки, как понимаешь. Она давно отказалась от мечтания и теперь живет своей целью. Даже по мере прочтения, я ощущал, как сильно изменилось сомнение и сколько ей пришлось пережить. С первых строк, ты видишь девочку-подростка, наивную и глупую, несмотря на суровые условия жизни. Не видевшая ничего кроме своего поселка, она полна надежд. А к концу дневника, почерк Нацу, сомнение изменился. Он стал угловатым, острым и поспешным. Ровные столбцы, агрессивные, строгие, без сентиментальности и глупости, что встречалось в начале. Да и внешне она тоже стала другой. Морщинки в уголках глаз, пара загрубевших шрамов на руках, шее и лице. Краешки губ больше не смотрят вверх, надежно опустившись, показывая, что владелица крайне редко улыбается. Мда.